Глава 60. Наконец Сабина и Марк пробрались сквозь толпу к своей коллеге. Кора Петерсон стояла в пижаме и толстой куртке под прожектором, установленным пожарными. На ее лице были следы сажи, в волосах пепел, и она говорила по телефону. Увидев приближающихся Сабину и Марка, она завершила разговор. «С кем вы говорили по телефону?» — спросила Сабина. «С дочерью». «В это время суток?» «У вас есть дочь?» — сразу спросил Марк. «Похоже, этого не было в моем досье», — съязвила Кора. «Извините», — быстро добавила она. «На самом деле я разговаривала с сиделкой моей дочери. Она болеет уже много лет. Знаю, это нелогично, но я волновалась о ней. К счастью, дома все в порядке». «Извините, это действительно не наше дело», — Сабина посмотрела на выгоревшие руины. «Что здесь произошло?» — быстро сменила она тему. И Кора рассказала ей, что среди ночи в отеле вспыхнул пожар. Она проснулась от сильного мигания детектора дыма в ее номере и тут же побежала к Хоровицу. Но весь коридор был уже охвачен пламенем. «А что с Хоровицем?» — воскликнула Сабина. Кора сжала губы, затем покачала головой. «Что?» — глаза Сабины округлились, в груди все сжалось. «Он...» «Да, он мертв. Мне очень жаль. Спастись удалось только двум другим гостям из пристройки». Сабина отвернулась. Сначала Кшиштоф, теперь Хоровиц. Внезапно она ощутила внутреннюю пустоту. Если бы только Хоровиц с самого начала остался в Академии в Висбадене или хотя бы вернулся домой, когда Ван Нистельрой приказал это сделать. Вместо скорби, которую она хотела испытать, ее охватил гнев на себя. И на Тину, которая по-прежнему была недоступна. Неужели мы не могли это как-то предотвратить? Им нужно, наконец, раскрыть это чертово дело или же вернуться домой ни с чем, пока не случилось что-нибудь еще. Скорбь обязательно придет. Возможно, сейчас для Сабины было лучше просто делать свою работу и отложить чувство на потом. «Скорби, когда почувствуешь, что пришло время», — сказал ей однажды отец, когда почти 6 лет назад убили ее мать. Она снова позвонила Тине, но та по-прежнему не отвечала. Постепенно ее гнев перерос в беспокойство. Пока Марк и Кора разговаривали с полицейским, она огляделась и заметила Снейдера, стоящего неподалеку рядом с пожарной машиной. Она направилась к нему. Снейдер развернулся к ней спиной и протянул пожарному сапоги и желтую форменную куртку. Одновременно он разговаривал по телефону, зажав мобильный телефон между щекой и плечом. Подойдя ближе, она услышала, что он говорил с больницей. Видимо, хороших новостей не было, потому что, когда он повернулся к ней, она увидела отчаянное выражение на его лице. Наконец он закончил разговор и посмотрел на нее. «Вы уже знаете про Хоровица?» Сабина кивнула. «Снейдер, мне очень жаль». Он поморщился и убрал телефон. «Это была больница. Дела у Кшиштофа плохи. Он все еще находится в искусственной коме». Он посмотрел на небо, словно борясь со слезами. Затем стиснул зубы, на скулах проступили желваки. «Дай мне разум и душевный покой принять то, что я не могу изменить, и мужество изменить то, что я могу», — сказал он. «И мудрость отличить одно от другого», — добавила Сабина. Видимо, он чувствовал себя ужасно виноватым, что все они не отправились домой, как им было приказано. Она никогда еще не видела его в таком состоянии и предположила, что сейчас есть только два варианта. Либо он внутренне сломается, либо полностью выйдет из-под контроля. Зная Снейдера, она подозревала последнее. Теперь Марк подошел к ним, встал рядом с Сабиной и обнял ее за плечи. «Кто-то однозначно устроил поджог, чтобы убить Хоровица», — сказал им Снейдер. «Все должно было выглядеть как несчастный случай». Сабина кивнула. Неизвестно, как он так быстро нашел доказательства, но это вполне вписывалось в общую картину. «Хокон», — предположила она. «Все-таки Хоровиц обнаружил нож в его кабинете и понял, что он может быть убийцей проституток». Снейдер глубоко вздохнул. «Если так, то вся команда в опасности». «Или он выяснил что-то особенное, о чем уже не сможет нам рассказать», — размышлял Марк. Сабина автоматически подумала о Тине, которая была где-то в Тёнсберге. Она повернулась к Снейдеру. «У вас ведь есть приложение, которое позволяет отслеживать наши мобильные телефоны?» «Да, на моем ноутбуке в комнате», — сказал он. «А что?» «Я не могу дозвониться до Тины». Снейдер на мгновение задумался. «Где Кора?» «Она переезжает в другой номер, потому что ее комната вся в дыму», — объяснил Марк. «А она знает, где Тина?» Марк пожал плечами. «Нет». Снейдер заскрипел зубами. «Если Хокон — убийца проституток, то и Катарину фон Тун он зарезал тем же оружием. И если также нападения на Кшиштофа и Хоровица связаны с нашими расследованиями, а на данный момент я в этом убежден, то они тоже могут быть на счету Хокона. Эти двое вышли на его след, и он увидел в них угрозу». «Это означает, что Александр невиновен, и полиция ищет не того человека», — сказала Сабина. «Именно так», — Снейдер кивнул. «И теперь мы, наконец, знаем, почему Хокон пригласил нас к себе после драки. Он знал, что мы расследуем убийство Катарины фон Тун и что его встречи с ней могут быть раскрыты. Он хотел держать рядом с собой тех, кто мог представлять для него угрозу, чтобы вовремя вмешаться в случае необходимости». «Что он в итоге и сделал», — добавила Сабина. «И какие теперь наши действия?» Снейдер устремил взгляд на горы. «Мы поищем Тину, а затем вернемся на виллу Хокона».